Койоты им не страшны. Убил – плати. Их спасение – национальные парки. Спасибо Сеттону Томпсону. Зачем болтать в воздухе ногами? У велорогов самые обоснованные права гражданства. Никто не знает, от чего американские велороги так редко размножаются в зоопарках. Более того, в большинстве случаев способны прожить в них не больше года. И хотя на западе американского континента они в естественных условиях обитают очень давно, тем не менее не выдерживают жизни в неволе, даже в восточных штатах той же Америки, уж не говоря об Европе. А поскольку никому не охота держать у себя животных, не выдерживающих условий неволи, то и велорогов в Европе можно увидеть чрезвычайно редко. Правда, время от времени кто-нибудь из зоопарковских директоров делает очередную попытку с помощью новых кормов или других условий содержания продлить велорогам жизнь. Так мне посчастливилось впервые увидеть велорогов в одном из четырех зоопарков Парижа. А уже несколько позже я имел возможность наблюдать и фотографировать их в Канаде. Притом надо сказать, что велороги отнюдь не какие-нибудь особенно редкие животные. Наоборот, к 1800 году в американских прериях их водилось видимо-невидимо. Более 40 миллионов голов. Стада их были столь же многочисленны, как и знаменитые стада бизонов, которых перебили. По только что построенной тогда железной дороге зимой 1868-69 года целыми вагонами доставляли в город убитых велорогов. В тех местах их тогда насчитывалось не менее 3-4 миллионов голов. За 25 центов можно было купить 3-4 антилопы. И только сегодня стало ясно, что полчища бизонов и велорогов, наиболее полно использующие прерии, могли бы стать замечательным источником столь необходимого белкового питания для людей. Разумеется, истребив диких животных и заселив пастбище домашним скотом, тоже можно обеспечить человека мясом, но отнюдь не в адекватной массе на каждый гектар. И что не менее важно, дикие стада не вытаптывали, не разрушали земли, в то время как на сегодняшний день в Соединенных Штатах после всего лишь столетнего использования под сельское хозяйство огромные территории превращены уже в пылевые пустыни. Между прочим, сейчас мы, европейцы, как раз тем же самым занимаемся и в Восточной, и в Центральной Африке. В рамках помощи развивающимся странам повторяем те же самые, если не еще большие ошибки, потому что африканская почва под палящими лучами тропического солнца еще гораздо быстрее превращается в пустыню. Когда говоришь об антилопах, то невольно вспоминаешь только об Африке или Индии. Но велорог – чисто американская антилопа. Это единственные в мире копытные, ежегодно сбрасывающие не рога, а только их чехлы, роговое покрытие костных рогов. А сами рога остаются на голове пожизненно. У косуль и оленей, как известно, их костяные рога сменяются каждый год, а весной снова отрастают. Рога у них не покрыты чехлами, как это наблюдается у коз, овец и антилоп. А вот у велорогов костяные рога ежегодно высвобождаются из чехлов, которые падают на землю, где их затем подбирают мыши, земляные белочки и зайцы. Но до их сброса под старыми чехлами образуется новый костный рог, поначалу еще покрытый защитным слоем бархатистой шерсти, у основания даже волосяным покровом. Пока новые рога как следует окрепнут, пройдет целых 4 месяца. А знаете ли вы о том, что велороги задолго до нас изобрели световую сигнализацию, то, что мы теперь именуем